Павильон «Табак», 1954 год, Вячеслав Кондратьев. Зона, прилегающая к пруду, была отведена под торговые павильоны. Еще в 1939 году, пройдя сквозь павильон «Механизация», посетитель попадал к павильонам «Табак», «Консервы», «Мясо», «Пиво», «Ликер», «Хладопром» и главному ресторану. Во время послевоенной реконструкции консервы и мороженое перекочевали ближе к центру выставки. Но посетитель все же мог побаловать себя мясом, пивом, ликероводочными изделиями и табаком. Торговые павильоны – одни из самых интересных на выставке с точки зрения архитектуры. По определению, лишенные той идеологической нагрузки, которую вынуждены были иметь их старшие братья, республиканские и отраслевые павильоны, они позволили архитекторам отпустить на волю фантазию и тягу к игре. Кроме того, торговые павильоны, как ни крути, должны были рекламировать товар, а значит, выступать в жанре коммерческих зарубежных выставок, которые так клеймились в советской печати. Впрочем, о преемственности между ВСХВ и всемирными выставками мы уже говорили во вступлении. Здесь, на последней точке нашего маршрута, мы призываем вас заглянуть еще глубже в историю и разобраться, как возник жанр выставочного павильона. Вспомним, что первые выставки проходили в парках и местах народных гуляний, на Марсовом поле и Елисейских полях в Париже, в Гайд-парке в Лондоне, в Александровских садах и на Ходынском поле в Москве. Выставочные постройки представляли собой развитие традиционных парковых и ярмарочных жанров – павильона, оранжереи, шапито. Если серьезные выставочные здания можно сравнить с дворцами, то торговые павильоны – это то, что называется каприз, фолли, вроде китайской деревни в Царском селе или башни-руины в Царицыне. Одним из самых причудливых на выставке 1939 года был павильон «Главхолодпром». Он представлял собой обитаемую скульптуру, льдину, на вершине которой стоял белый медведь, опустивший лапу на шар. Павильон «Главпива» венчала скульптурная композиция в виде бочонка, из которого пиво лилось в кружку, поддерживаемую словно атлантами тремя раками. Карниз павильона «Главликер-водка» украшали вместо классических ваз огромные ликерные рюмки, а в беседке на кровле стояли декоративные бутылки высотой в человеческий рост. На обновленной в 1950-е годы выставке павильон «Главхолодпрома» был заново выстроен неподалеку от здания администрации. Он тоже представлял собой льдину, но на вершине ее восседал уже дрессированный тюлень с креманкой мороженого на носу. К большому сожалению, до наших дней он не дошел. Довоенные пиво и ликер были снесены в 1960-1970-е годы. Выстроенный в 1954 году «Табак» — один из немногих торговых павильонов, сохранившихся до наших дней. Любопытно, что создал «Главтабак» не архитектор, а художник Вячеслав Кондратьев. Впрочем, Кондратьев учился в Строгановском училище еще в эпоху модерна, когда художники часто брались за архитектуру. Он имел диплом художника-прикладника, а в довоенные годы, кроме всего прочего, работал в кустарной промышленности. Возможно, поэтому камерный павильон с гипертрофированным декором кажется произведением не архитектуры, а декоративно-прикладного искусства. Изящная табакерка, в которую, как в сказке Адоевского, можно войти. Декор павильона отсылает нас к нарышкинскому стилю, который царил в Москве при молодом Петре. Это единственный пример обращения к этому стилю на ВСХВ, хотя в целом в послевоенной архитектуре мы знаем и другие прецеденты. Вспомним станцию Комсомольская кольцевая в предыдущем маршруте. Главный мотив — обилие полихромных и терракотовых изразцов, которые были в большом ходу в Москве во второй половине 17 века. Растительный орнамент изразцов составлен из стилизованных листьев и цветов табака. Возможно, отсылка к нарышкинскому стилю не случайна. Именно молодой Петр легализовал в России курение. Здесь мы закончим наш маршрут. Мы затронули исключительно архитектуру сталинской эпохи на выставке. Такова логика нашего путеводителя. Впрочем, есть на ее необъятной территории замечательные примеры модернизма, павильоны, построенные в 1960-1980-е годы. Очень любопытно и то, что происходит на выставке прямо сейчас. Павильоны реставрируют, новые экспозиции в них разворачивают получившие их в свои руки государства или музеи. Если задуматься, выставка никогда не теряла свои функции. Она всегда была эдакой идеальной моделью страны, тематическим парком, Россия-лендом. Задумывалась она, чтобы показать изобилие колхозного хозяйства и благоденствие народов под чутким руководством большевиков. С 1960-х годов она стала говорить о прогрессе, науке и технике. В 1990-е, когда вся страна торговала, она стала рынком, где можно было купить все. И одновременно территории свободы. В павильоне «Космос» в 1991 году прошел первый в Союзе рейв под названием «Гагарин-пати». В наши дни, когда формируется новая политическая повестка, павильонам вернули облик 1954 года, открылись исторический парк «Россия. Моя история» и Центр славянской письменности «Слово». Самое волнующее и даже немного страшное, что ВДНХ — это не только исторический памятник, это наше настоящее.